Последний, проживший все царствование Елисаветы в Ярославле, хотя не в заточении, как Миних, но в удалении от двора, Петром III был также приглашен в столицу. Государь хотел их свести вместе и помирить. Для этого назначен был именно этот самый вечер. Миних и Берон, люди прошлого времени, явились посреди нового поколения царедворцев, как тени, восставшие из могил. Все было вокруг их чуждым, и они сами были для всего окружающего как бы чужими. Петр свел их и заявил желание, чтобы они помирились, забыли бы все прошлое и простили друг другу все наделанные огорчения. Миних и Берон отвечали поклонами. Тогда император приказал подать 3 бокала. Один взял сам, а 2 другие предложены были Миниху и Берону. В это время придворный подошел к государю и что-то сказал ему потихоньку. Как видно, это сделано было по данному заранее приказанию государя. Петр поставил свой налитый вином бокал и вышел. Миних и Берон долго стояли на месте, держа в руках бокалы, и не смотрели друг на друга. А оба обращали взоры на дверь, куда вышел государь, и откуда, по-видимому, снова должен был воротиться. Потом, обмеривши взглядами друг друга с головы до ног и не сказавши ни слова, поставили свои бокалы, повернулись один к другому спиною и разошлись. Император Петр III вознамерился устроить под личным своим руководством и презрением комиссию или совет из приближенных лиц. Это было что-то вроде прежнего кабинета, высшее правительственное учреждение, посредствующее между верховную особою и правительствующим сенатом. Миних был в числе членов этого совета. Миних делал предложение дать ему место или сибирского губернатора, или главноначальствующего над каналами и портами. Государь не исполнил ни того, ни другого из его желаний, отложивши это до будущего времени. Петр III, назначив ему исказанное жалование по чину фельдмаршала, подарил ему меблированный дом, купленный у Нарышкина, и послал жене Миниха в подарок 200 империалов, составлявших 2000 рублей, на излечение от болезни, на которую, как узнал государь, графиня Миних жаловалась в то время. Пребывание в Пилыме долго оставляла на ее нервы болезненное влияние. Некоторое время она не могла преодолеть себя и всегда приходила невольно в волнение и беспокойство всякий раз, когда отворялись двери, где она находилась. Кроме милости от императора, возвратившего ему и его прежние поместья, ему оказал внимание и прусский король. Берон в 1734 году в прусских владениях купил баронство Вартенберг. После ссылки Берона оно было конфисковано и отдано Миниху. А когда через год после того сослан был и Миних, прусский король велел взять его временно в казну. Но по возвращении Миниха и Берона оба стали добиваться возврата себе этого имения. Прусский король принял на себя в этом вопросе посредничество и решил возвратить Вартенберг прежнему владельцу Берону, а прежний владелец, получая его обратно, должен был заплатить Миниху 25 тысяч талеров, и сверх того Миних от прусского правительства получил 12 тысяч талеров за доходы, собираемые с этого имения во время своей ссылки, и 50 тысяч талеров за вновь прикупленные к нему поместья. Миних не совсем сошелся с новым государем. Во-первых, он не одобрял войны с Данией, которую замышлял вести русский государь за интересы своего галштинского дома, совершенно чуждой России. Во-вторых, он не одобрял намерения государя переодеть все русское войско на прусский образец и вообще отнюдь не мировалил его немецким симпатиям, которые, как известно, оскорбляли русских и стали поводом к тому охлаждению русской нации, которые в критические минуты, скоро наступившие для этого государя, лишили его опоры и в войске, и в народе. Это тем более замечательно, что Миних был всегда истый немец, но как человек благоразумный и слишком знавший дух русский, видел, что немцелюбие не приведет к добру государя. За смелые возражения Петр уже стал показывать к нему холодность, и Миних совсем расходился уже со своим государем-благодетелем. Но вот настало страшное для Петра III 28 июня 1762 года. Государь стоял в открытой борьбе со своей супругой. В это время он со своей галштинской силой шел на Петергоф и узнал, что императрица уже в Петербурге, а войска русские принимают ее сторону. Слободушный государь растерялся. Он грозил уничтожить Екатерину и в то же время послал к ней канцлера Воронцова с мирными предложениями. А окружавшие его не могли поддержать в нем присутствие духа. Один Миних явился тогда героем. Он один дал государю спасительный совет. «Ваше Величество», — говорил он, — «не дождетесь посланного Воронцова. Он останется при императрице. На ее стороне 20 тысяч войска. А мы что можем ему противопоставить? Какие-нибудь 1000-3 галштинцев, да еще, может быть, толпу необученных мужиков, которых, быть может, удастся нам поднять из деревень на защиту государя. В Петергофе мы не можем обороняться. В Ораниенбауме только на короткое время и слабо. Я ведь знаю русских солдат. Малейшее сопротивление подвергнет жизнь вашего величества опасности. В Кронштадте надобно искать спасение. Там найдем и многочисленный гарнизон, и флот. Овладевший Кронштадтом, мы принудим покориться и Петербург. По совету Миниха тотчас отправили в Кронштадт верного Петру генерала Ливерса. Вслед за тем приготовили две яхты к отплытию государя и всех бывших с ним. Не успели сесть в яхты, как посланный в Кронштадт Ливерс прислал адъютанта сказать, что Кронштадт держится в верности государю и с нетерпением ожидает его прибытия. Миних торопил Петра скорее отплывать. Но Петр, как ребенок, постоянно переходил от отваги к трусости, от трусости опять к отваге. И теперь, как только уверился, что в Кронштадте найдет себе надежное убежище и опору, забыл об опасности, стал горячиться, кричал, что постыдно убегать, не видевший неприятеля, стал расставлять своих галштинцев в боевой порядок и твердил, что дождется своей соперницы и даст ей отпор. Яхты были готовы. Миних настаивал на скорейшем отплытии, а Петр все осматривал местность с целью обороны. Наконец прискакал адъютант во весь галоп с известием, что императрица с 20-тысячным войском достигает Петергофа. Уже вечерело. Тогда Петр бросился к яхтам. Миних советовал садиться в порядке, не торопясь. Но все бросились за императором к яхтам стремглав. Государь отплыл с Гудовичем, Минихом, со своей любимицей Воронцовою и с несколькими придворными дамами и царедворцами. В 10 часов причалили к Кронштадту. На берегу стояла часть кронштадтского гарнизона под ружьем. Часовые сделали оклик. «Кто?» – был ответ. «Император». «У нас нет императора», – закричали с берега. Петр выступил вперед, стоя на палубе, открыл свой плащ, показал свой орден и, собираясь ступить на твердую землю, сказал: «Это я. Разве вы меня не узнаете?» «Нет», – был ответ. Караульный офицер грозил стрелять, если яхта не отчалит. Тогда Гудович, положив руку на перила, окружавшие гавань, советовал императору спрыгнуть на берег и уверял, что никто не осмелится выстрелить в своего государя. Но Петр не обладал такой решимостью и ушел в каюту с своей любимицей и прочими придворными дамами. Дело произошло от того, что в то время, когда Петр занимался в Ораниенбауме приведением в строй своих галштинцев в надежде обороняться от Екатерины, Кронштадт прибыл адмирал Талызин, успевший расположить матросов и гарнизонных солдат к стороне Екатерины. Употребил при этом, кстати, водку и денежные подачки и сделал все нужные распоряжения, чтобы не допустить Петра высадиться на берег. Ливерс был арестован. Яхта отчалила. Миних стоял на палубе и глядел на звездное небо. Капитан судна вошел к государю в каюту и спрашивал, куда прикажет держать путь. Государь приказал позвать Миниха. «Фельдмаршал, я виноват пред вами», — сказал государь. «Я не послушал вашего совета. Спешить. Но что теперь делать? Вы столько раз бывали в опасностях и избавлялись от них. Дайте совет, как нам поступить в теперешней крайности». «Плыть поскорее в Ревель. Там стоит наша эскадра», — сказал Миних. «Ваше Величество, сядете на один из кораблей и поплывете в Померанию. Там ваше войско, с ним воротитесь в Россию, и я ручаюсь, что в 6 недель покорится вам Петербург и все остальное государство ваше». «Далеко, далеко, гребцы устанут, не дойдут до Ревеля», — кричали царедворцы и дамы. «Мы сами с ними станем работать веслами», — сказал Миних. «Опасность еще не так велика, Ваше Величество. Екатерина только того и желает, чтобы с нею войти в соглашение. Лучше сговориться, чем сражаться», — говорили царедворцы. Слабодушный Петр поддался этому совету и приказал направляться к Ориньенбауму. В 4 часа утра все вышли на берег. Государю донесли, что уже императрица недалеко с войском. Петр заперся с Воронцовою и написал к Екатерине письмо. Он отрекался от престола, умолял только отпустить его за границу с Воронцовой и Гудовичем. Галштинские войска, вернувшиеся из Петергофа в Ориньенбаум, повторили клятву верности, изъявили готовность положить жизнь за государя. Петр велел им положить оружие и разойтись. Миних еще пытался возбудить падавшего духом государя и убеждал отважиться на битву. Все было напрасно. Петр написал вторично к Екатерине и не только отрекался от престола, но клялся никогда не искать его возвращения и ни от кого не принимать помощи. Тогда Миниху ничего не оставалось, как отдаться Екатерине. Он отправился к ней и смело предстал пред нею. «Вы хотели против меня сражаться?» – спросила его Екатерина. «Ваше Величество», – отвечал Миних. «Я хотел жизнью своей пожертвовать за государя, который возвратил мне свободу. Но теперь я считаю своим долгом сражаться за вас, и вы найдете во мне вернейшего слугу вашего». Императрица оценила поступок Миниха по его достоинству. Хотя бы имела более право поступить с ним как с врагом, чем Елисавета. Миних поднимал против Екатерины оружие, чего не делал против Елисаветы, будучи пред ней виновен только в том, что оставался покорен существовавшей придержащей власти и не предпринимал против последней замыслов в пользу Елисаветы. Екатерина не только оценила в Минихе его верность государю Петру Теодоровичу, но дозволила ему в продолжении 3 месяцев являться к ней в трауре по скончавшимся вскоре императоре. Екатерина, вообще обладавшая редким даром узнавать людей и поручать им соответствующие их способностям должности, нашла, что Миних в своей старости способнее всего обратиться к такой области деятельности, в какой начал свою службу в России. Сам Миних, как нам кажется, направил государыню к этому. По крайней мере, он еще Петру Третьему делал предложение назначить его либо сибирским губернатором, либо начальником над каналами и портами. Екатерина назначила его главноначальствующим над портами – Рогервикским, Ривельским, Нарвским, Кронштадтским и над Ладожским каналом. Он с энтузиазмом принялся за приведение к окончанию постройки Рогервикской гавани. Он видел в ней важное значение для безопасности русского государства. «Рогервик», – писал он императрице из Ревеля, – оплот против шведов и всех завистников России. Непременно следует достроить там гавань. А если, Ваше Величество, не окажете внимания к этому славному и полезному предприятию, то мне останется удалиться в бедную хижину и там кончать свои дни». Он требовал пособия, денег и людей на работы. Требовал также надлежащего числа инженеров и секретарей. Работы производились осужденными преступниками, их было недостаточно. Миних домогался, чтобы ему отрядили для работ несколько полков солдат. Екатерина, хоть и была постоянно внимательна к почтенному неутомимому старику, но занята разнообразными делами по управлению, не могла отдаваться этим вопросам в такой степени, как Миних. И старик был этим, очевидно, недоволен. Между тем, он сообщал ей в то же время о разных подмеченных злоупотреблениях. Так, например, он докладывал, что в Нарве собирают пошлину с проходящих английских и голландских торговых судов, назначаемую на содержание в порядке Нарвской гавани. Но собранные деньги истрачиваются совсем не на то, к чему предназначены. «Нарва», – писал он, – «первый город, отнятый Петром Великим у шведов на Балтийском побережье. Нарва – это ворота России к Европе. Нарва была цветущим городом, а теперь упала».